Глава 31. Хантер жил один. Он никогда не был женат. И в отношения с женщинами, которые у него случалось возникали, старался не углубляться. Женщины, с которыми он встречался, сначала, казалось, глубоко понимали, какие требования к нему предъявляет работа и какой отдачи требует. Но скоро им хотелось большего. Значительно большего, чем он был готов дать. И хотя порой он чувствовал одиночество, долговременные отношения не вписывались в стиль его жизни. Сексуальная жизнь Хантера состояла исключительно из встреч на одну ночь или кратких отношений, когда он не чувствовал себя связанным. И его это вполне устраивало. Ему нравилось проводить время в одиночестве. Он чувствовал себя удобно в своей скупо обставленной квартирке с одной спальней. Хорошая книга и двойная порция скотча из его вдумчиво подобранной коллекции всегда расслабляли его. Но не сегодня вечером. Это был всего лишь второй вечер после того, как они нашли тело отца Фабиана, и напряжение быстро дало о себе знать. Он чувствовал необходимость выйти, пройтись, увидеть, как другие люди разговаривают, смеются и вообще ведут нормальную жизнь. Мир мертвых имел обыкновение долго не давать ему покоя. Ночная жизнь Лос-Анджелеса была самой живой и яркой в мире. От роскошных изысканных клубов, которые посещали знаменитости высшего класса, до дешевых подвальных кабачков. По всему городу были раскиданы бары, посвященные какой-то теме, и ресторанчики. Ты мог выпить даже во внутреннем дворе больницы, где коктейли сбивали официантки в туго обтягивающих черных формах медсестер, или зайти в один из традиционных ирландских баров, где бармен оставлял Гиннес, чтобы осела пена, а потом украшал ее трелистником. Хантер не искал что-то слишком шумное или громкое, так что заведение с живой музыкой и пританцовывающим диджеем его не устраивало. Кроме того, он решил остаться в даунтауне вместо того, чтобы ехать в один из многочисленных баров на пляже. Он расположился в Золотом Суслике на Западной 8-й улице. Его спокойная расслабленная атмосфера была именно такой, какой и хотел Хантер. Он оказался там примерно в 9 вечера. В заведении было много народа, но оно не было переполнено. Салон был выдержан в стиле Старого Запада. Он сел в конце стойки и заказал себе порцию односолодового виски. Бармен, высокий, коротко остриженный пуэрториканец с аккуратной козлиной бородкой, бросил в бокал 2 кубика льда, и Хантер смотрел, как они таяли. Он все время старательно перебирал в уме подробности последнего дела. 2 дня, а они ничего не добились. Он покончил со своим скотчем, и его взгляд упал на небольшую группку вокруг игрового автомата «Пришельцы из космоса». Бармен, не дожидаясь напоминания, налил еще порцию и послал стакан Хантеру. «Ну ты и быстр», — сказал тот, кивнув. «За него уплачено, сэр». Хантер нахмурился. «Леди за дальним столиком справа от вас», — сказал бармен, слегка мотнув головой. Хантер повернулся к тому столику, на который указал бармен. За ним в одиночестве сидела высокая привлекательная брюнетка. Пряди волос кольцами падали ей на плечи. У нее была оливковая кожа и привлекательные карие глаза. 2 высокие выпуклости ее кремовой блузки были расположены стратегически правильно, открывая декольте, от вида которого отваливалась челюсть. Хантер поднял бокал и выдал самую вежливую из своих улыбок. Она подняла глаза, подмигнула и улыбнулась в ответ, жестом приглашая его присоединиться. «Вам повезло», — сказал бармен. «Она часто так себя ведет. Я никогда не видел ее здесь раньше», — ответил тот, приглаживая бородку. «Мне она кажется любителем человечины», — сказал Хантер, не отводя взгляда от брюнетки. Бармен взял стакан и стал полировать его. «Меня она может съесть в любое время». Хантер дружески подмигнул бармену. «Надеюсь, ничего не случится», и направился к столику брюнетки.